Мое мнение, хотя бы контрастный душ. Отлично приводит в порядок нервную систему. Хотя бы по чуть-чуть, только вода должна быть обязательно холодной. Зарядочка элементарная не помешала бы. А чтоб не отказывалась делать, заставить читать что-нибудь о здоровом питании и здоровом образе жизни. Надо каким-то образом дать понять, что единственный путь к здоровью – это не медицина, а изначальная установка на здоровье. У Курдюмова здорово об этом написано. Если удастся переориентировать человека с болезни на здоровье, проблема решена. С эмоциями параллельно надо разбираться. Поспрашивать, может, что гложет человека, выскажется и легче станет. Имхо в данном случае – в здоровом теле здоровый дух. Страхи переведены на подсознательный уровень, поэтому все ваши потуги их победить могут ничем не кончиться. Я думаю, что основной ключ к решению этой проблемы – вынесение страхов на сознательный уровень. Совсем недавно испытала нечто подобное. Не страх, но другая по силе такая же эмоция, с которой просто не знаешь, куда себя деть, хотя со стороны видишь всю эту хрень. Советы, техники, методики не помогают, потому что в этот момент просто не хочешь ничего делать. Настолько захвачен этой эмоцией. Ее так много, что она прет через край. Верный признак того, что настало время дать ей свободу. Единственное, что мне вот лично помогло, я села и стала писать о том, что меня в этот момент занимает, без всякой критики, без оценок.